Д'Артаньян и Атос некоторое время молча смотрели друг на друга. Наконец Атос, собравшись с мыслями и побледнев немного более обыкновенного, кивком головы выразил согласие, и Д'Артаньян понял, что ему разрешается ответить. «Так вот, о чем нужно писать», — начал он. «Милорд, ваша невестка — злодейка. Она пыталась подослать к вам убийц, чтобы унаследовать ваше состояние. Но она не имела права выйти замуж за вашего брата, так как была уже замужем во Франции и...» Д'Артаньян запнулся, точно подыскивая подходящие слова, и взглянул на Атоса. «И муж выгнал ее», — вставил Атос. «От того, что она заклеймена», — продолжал Д'Артаньян. «Да не может быть!» — вскричал Портос. «Она пыталась подослать убийцу к своему деверю?» «Да». «Она была уже замужем?» — переспросил Арамис. «Да». «И ее муж обнаружил, что на плече у нее клеймо в виде лилии?» — спросил Портос. «Да». Эти три «да» были произнесены Атосом, и каждое следующее звучало мрачнее предыдущего. «А кто видел у нее это клеймо?» — осведомился Арамис. «Д'Артаньян и я. Или, вернее, соблюдая хронологический порядок, я и Д'Артаньян», — ответил Атос. «А муж этого ужасного создания жив еще?» — спросил Арамис. «Он еще жив. Вы в этом уверены?» «Да, уверен». На миг воцарилось напряженное молчание, во время которого каждый из друзей находился под тем впечатлением, какое произвело на него все сказанное. «На этот раз, — заговорил первый Атос, — Д'Артаньян дал нам прекрасный набросок. Именно со всего этого и следует начать наше письмо». «Черт возьми, вы правы, Атос, — сказал Арамис. Сочинить такое письмо — задача очень щекотливая. Сам господин канцлер затруднился бы составить столь многозначительное послание, хотя господин канцлер очень мило сочиняет протоколы. Но ничего, помолчите, я буду писать». Арамис взял перо, немного подумал, написал изящным женским почерком 8 или 10 строк, а затем негромко и медленно, словно взвешивая каждое слово, прочел следующее. «Милорд, человек, пишущий вам эти несколько строк, имел честь скрестить с вами шпаги в небольшом загоне на улице Ада. Так как вы после того много раз изволили называть себя другом этого человека, то и он считает своим долгом доказать свою дружбу добрым советом. Дважды вы чуть было не сделались жертвой вашей близкой родственницы, которую вы считаете своей наследницей, так как вам неизвестно, что она вступила в брак в Англии, будучи уже замужем во Франции. Но в третий раз, то есть теперь, вы можете погибнуть. Ваша родственница этой ночью выехала из Ла-Рошели в Англию. Следите за ее прибытием, ибо она лелеет обширные и ужасные замыслы. Если вы пожелаете непременно узнать, на что она способна, прочтите ее прошлое на ее левом плече». «Вот это превосходно!» — одобрил Атос. «Вы пишете как государственный секретарь, милый Арамис. Теперь лорд Винтер учредит строгий надзор, если только он получит это предостережение. А если бы оно даже попало в руки его высокопреосвященства, оно бы не повредило нам. Но слуга, которого мы пошлем, может побывать не дальше Шатильро, а потом уверять нас, что съездил в Лондон. Поэтому дадим ему вместе с письмом только половину денег, пообещав отдать другую половину, когда он привезет ответ». «У вас при себе алмаз?» — обратился Атос к Д'Артаньяну. «У меня при себе нечто лучшее. У меня деньги». И Д'Артаньян бросил мешок на стол. При звоне золота Арамис поднял взгляд, Портос вздрогнул, а Атос же остался невозмутимым. «Сколько в этом мешочке?» — спросил он. 7000 ливров луидорами по 12 франков. 7000 ливров! — вскричал Портос. «Этот дрянной алмазик стоит 7000 ливров!» «По-видимому», — сказал Атос, — «раз они на столе». «Я не склонен предполагать, что наш друг Д'Артаньян прибавил к ним еще и свои деньги». «Но, обсуждая все, мы не думаем о королеве, господа», — вернулся к своей мысли Д'Артаньян. «Позаботимся немного о здоровье милого ее сердцу Бекингема. Это самое малое, что мы обязаны для нее предпринять». «Совершенно справедливо», — согласился Атос. «Но это по части Арамиса». «А что от меня требуется?» — краснее отозвался Арамис. «Самая простая вещь — составить письмо той ловкой особе, что живет в Туре». Арамис снова взялся за перо, опять немного подумал и написал следующие строки, которые он тотчас представил на одобрение своих друзей. «Милая кузина». «А, это ловкая особа ваша родственница», — вернул Атос. «Двоюродная сестра», — сказал Арамис. «Пусть ее, пусть будет кузина», — Арамис продолжал. «Милая кузина, его высокопреосвященство, господин кардинал, да хранит его Господь для блага Франции и на посрамление врагов королевства, уже почти покончил с мятежными еретиками Ларшели. Английский флот, идущий к ним на помощь, вероятно, не сможет даже близко подойти к крепости. Осмелюсь высказать уверенность, что какое-нибудь важное событие помешает господину Бекингему отплыть из Англии. Его высокопреосвященство — самый прославленный государственный деятель прошлого, настоящего и, вероятно, будущего. Он затмил бы солнце, если бы оно ему мешало. Сообщите эти радостные новости вашей сестре, милая кузина. Мне приснилось, что этот проклятый англичанин умер. Не могу припомнить то ли от удара кинжалом, то ли от яда. Одно могу сказать с уверенностью. Мне приснилось, что он умер. А вы знаете, что мои сны никогда меня не обманывают». Будьте же уверены, что вы скоро меня увидите.